Константин Муравьев, живучий 8, глава 1, инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, некоторое время спустя, резиденция клана Порс. «Странно, что именно этот дом и является резиденцией клана Порс», — сказал я Шелгу, телохранителю клани, который как раз сейчас и стоял рядом со мной. Мы вышли к большому и помпезному особняку, находящемуся практически рядом с городской площадью. Все в этом доме так и кричало о влиянии, богатстве и тщеславии его владельца. И это больно уж не вязалось с тем образом патриарха, который сложился у меня в голове. Умный, сильный, а главное очень хитрый и коварный противник. Своеобразный серый кардинал, опасность которого ощущает даже дочь владыки. И поэтому, как только мы пришли сюда, я сразу заподозрил неладное. Тем более, мои подозрения усилились, после того как я понаблюдал как за самой резиденцией, так и за приходящими сюда посетителями. «Что-то тут не так», — решил я, глядя в сторону этого странного дома, и будто прочитав мои мысли, ко мне с вопросом обратился Шелк. «А что в нем не так?» — удивленно посмотрел на меня телохранитель. «Другой резиденции этого клана никто и не знает. Все встречи патриарх, насколько я знаю, проводит именно тут. Вон и их торговый представитель, буквально с полчаса назад зашел именно сюда». И он еще раз кивнул в сторону здания. «И это правда, мы видели, как один из вампиров в сопровождении охраны вошел в этот особняк. Как раз приход этих гостей и заставил меня окончательно поверить в верность своих выводов. Ведь я, со стопроцентной вероятностью, мог поклясться, что пришедшие притащили с собой несколько очень мощных артефактов. Но хранить их тут, да даже защита самого захудалого и простого банка, что я встречал в городе, была в несколько раз более надежная и основательная, чем тут. Вот это и странно», — пробормотал я, глядя в ту же сторону. «Слишком все сделано тут показушно и на выпуск, будто специально», — констатировал я. И я еще раз осмотрел находящийся перед нами особняк. «Хоть этот дом и защищен», — произнес я, обращаясь к телохранителю и показывая вперед, «есть все, и магическое прикрытие и охрана. И все это на достаточно высоком уровне, но это только на первый взгляд». И я перевел свой взгляд на Шелга. «Ты так не думаешь?» – спросил я у него. «Я», – удивился он, – «ну, я видел пару прорех в их периметре, но у кого их нет?» И он вопросительно посмотрел на меня в ответ. «Так что это вполне нормально», – закончил вампир. «Нет», – отрицательно покачал головой я, – «слишком умен этот патриарх, чтобы оставить такие вот бреши в обороне, которые можно заметить при беглом осмотре их основной резиденции». И я подозвал первого же попавшегося к нам вампира, в котором был уверен, что он не слышал нашего разговора. Слишком далеко он стоял для этого, да и говорили мы достаточно тихо. «Он неплохой диверсант», — уточнил я у Шелга, показывая на того, кто к нам подошел. «Терк-то», и он посмотрел на воина в темном облачении, с парой клинков за спиной и складным арбалетом на поясе, хоть и молод, но вполне перспективный боец, потому и попал в охрану госпожи. «Понятно», — кивнул я своим мыслям и обратился уже к этому самому терку. «Ты бы смог сюда проникнуть, если бы это потребовалось?» Тот задумался в ответ. «Да, я как минимум вижу несколько способов, которые бы позволили это сделать», — практически сразу ответил он. «Например, у них не прикрыта часть крыши, на которую можно попасть с соседнего здания». И этот вампир указал рукой в нужную сторону. «Смотри-ка», — удивился Шелк, — «а я сам и не обратил на это внимания. Но мне и этого уже хватило». «Спасибо», — поблагодарил я бойца и, кивнув в сторону резиденции, спросил у Шелга: «Ты понял?» «Да, дыр там больше, чем кажется», — ответил он. Я кивнул, соглашаясь с ним. «Вот в этом-то все и дело», — и указал рукой на резиденцию. «Создается такое ощущение, что кто-то специально выставил этот дом на всеобщее обозрение, при этом сознательно оставив несколько прорех в защите, чтобы дать шанс попасть внутрь. Я, как минимум, насчитал их около 20, и это только те, что бросились в глаза при первом осмотре, и это явно не то, чем бы я воспользовался, задумая я попасть туда». Оба вампира, стоящие воли меня, удивленно посмотрели сначала на меня, а потом и на возвышающийся перед нами особняк. 20. Только и пробормотал Керк. Я же, немного помолчав, уточнил: «Об этом месте знают многие?» «Естественно», — пожал плечами телохранитель, — «это же официальная резиденция одного из древнейших кланов. По крайней мере, все наши уж точно в курсе». Я кивнул своим мыслям. «Все сходятся», — поглядел я вперед и ответил на вопрошающий взгляд Шелга и второго вампира. Если смотреть на каждую такую лазейку по отдельности, то ничего и не будет заметно. Но это неверный подход. Нужно взглянуть на картину в целом. И вот если сложить все вместе, то все эти прорехи в обороне, лазейки и дыры превращают эту, вроде бы как, хоть и укрепленную крепость в элементарное решето, будто специально приглашающее неизвестных противников постараться попасть внутрь. Да еще и эта молва о том, что другой резиденции нет, или ее кричащее расположение, будто говорящее, что ударить нужно именно сюда. Теперь я, наконец, понял, что же меня все время смущало всей этой ситуации. Нападения не будет, оформил я в короткую фразу свои мысли и огляделся вокруг, после чего развернулся в сторону торчащего шпиля одного из самых высоких зданий в городе. Нам тут делать нечего. Ты о чем? Поглядел на меня Шелк и удивленно переспросил, как так? Это не основная цель, уже уверенно произнес я. В смысле? Переспросил он. Я кивнул в направлении горшочка меда, так и выставлено для любопытного медведя. Это все подстава, сказал я, и через нее мы не выйдем на патриарха. Скорее всего, и повелители уже давно в курсе этого, а поэтому нападения не будет. Здесь его не будет, но где-то оно все равно должно произойти, а поэтому нам необходимо найти настоящую цель. Но как? Посмотрел на меня с вопросом во взгляде вампир. Ничего другого о патриархе не известно. Я усмехнулся. Ошибаешься. О нем известно и очень много. Он силен, представляет угрозу для очень многих и, несмотря на это, он до сих пор жив. А значит, он очень умен. И поэтому, я показал на шпиль, который привлек мое внимание. Что это за здание? Гильдия магов, ответил мне Шелк. Нам нужно туда, констатировал я. Есть у меня одна идейка, как найти того, кто нам необходим. Но мне нужно видеть практически весь город, а это можно сделать только оттуда. То, что из подставного особняка ведет какой-то потайной ход в основную резиденцию, я не сомневался, только вот ничего обнаружить мне не удалось. А это говорит лишь об одном. Все очень хорошо замаскированы или они используют локальный портал, связывающий две точки. Телохранитель кивнул. У меня есть свои люди в гильдии магов. Мы без проблем попадем внутрь. Ну и хорошо, нам меньше забот, решил я и заспешил за Шолгом. Мне необходимо было время для того, чтобы найти того, кто нам и был интересен. Только вот почему-то у меня уже давно зудело в одном месте, и я на интуитивном уровне ощущал, что если мы не поторопимся и упустим еще хотя бы несколько минут, то не успеем. Идем, надо поторапливаться, времени осталось немного, произнес я, глядя вперед. Телохранитель, шедший передо мной, удивленно оглянулся, но ничего переспрашивать не стал. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город. Некоторое время спустя, гильдия магов, и вот мы на самой верхней точке башни магов. Хорошо, что она такая высоченная. Не знаю, зачем это могло понадобиться магам, но для меня это сыграет свою роль. Вижу весь город, как на ладони. Со мною только Шелк и Керк. Последний стал более внимательно прислушиваться к моим словам и все время старался находиться поблизости от меня. Остальные вампиры перекрыли башню. Мне никто не должен был мешать или беспокоить меня. Так, а теперь приступим. Идея была проста. Если я прав насчет патриарха, он будет сидеть не там, где более всего внешне безопасно, а там, где этой защиты вообще нет. По крайней мере, на первый взгляд. И тут я иду от противного. Показушные особняки я хотел сначала отмести в сторону, но потом оставил. Нельзя основываться на стереотипах, и патриарх может выбиться из рамок шаблона. Вдруг он решит, а почему бы мне не сыграть наподобие, кто его знает. Так что тут придется отсеивать объект поиска лишь по его степени защищенности. И здесь мне должно было помочь поисковое плетение, которое обнаруживает маскировку магической деятельности. Если его используют одни, то почему к этому же не мог прибегнуть и патриарх? Хоть это совершенно не его тип магии, но все же, мне кажется, что я шел в правильном направлении. Особенно меня на это натолкнула мысль, когда я не смог обнаружить тайный ход, ведущий из липовой резиденции в настоящую. Ведь кто-то и как-то его должен был замаскировать. Правда, при этом я надеялся лишь на то, что резиденция все же будет в городе, а не где-то на другом конце материка. Если их связывает портал, то и этот вариант вполне возможен. Так, активация. На проверку всего города ушло что-то около 10 минут. И что мы видим? Таких зданий несколько. Теперь следующий шаг. Проверяем каждое из них по отдельности. ХМ. Ресторан Фиерилиносы можно смело отнести. Как-то я не подумал о том, что он может быть защищен, хотя и был там. но все верно. Сам-то я его защиту засек, правда, когда был внутри. Что еще? А вот и то, что принадлежит мне. Часовня или храм на старом кладбище. Там бы вампир укрыться не смог. Только странно, когда я там был, то никакого защитного поля не засек, даже когда был изнутри. Но и нежить туда, как это ни странно, не совалась. Может, это просто из-за того, что это был я, а этот храм как раз мой и есть. Не знаю. Такими делами никогда особо не занимался и в них не разбирался. Но этот вариант тоже в сторону. Тогда что остается еще? Два здания. Первый – это какой-то небольшой домик на окраине города. Располагается в трущобах. Слишком маленькая хибарка, чтобы быть убежищем целого клана. Ну и что у нас тут последнее? А последним зданием было как раз то, где мы как раз сейчас и находимся. Так, а вот это интересно, пораженно подумал я, это же и есть идеальная защита и маскировка. Никто не станет искать резиденцию вампиров в гильдии магов, ведь даже я как-то не подумал об этом. Я даже не предполагал такого. А поэтому, Шелк, повернулся я к телохранителю, а кто является главой гильдии магов? Тот с недоумением посмотрел на меня. Да эльф какой-то, я его и не знаю. И давно он глава гильдии, уточнил я. Тот совсем как обычный человек почесал голову. Да вроде и не менялся никогда, и он вопросительно посмотрел на Кирка. «Ты не в курсе?» – спросил он у него. «Я нет, но можно уточнить и нашего мага, он точно должен знать». Шелк посмотрел на меня. Я же кивнул ему в ответ. «Позови его», – дал распоряжение телохранитель. Тот выбежал, и буквально через несколько минут они в этой комнатке были уже на пару с еще одним вампиром. Это и правда маг. Ментоинформационное поле более структурировано и развито. «Ты знаешь что-нибудь о главе гильдии магов?» – спросил у него Шелк, но спросил он не то, меня интересовало другое. Маг между тем начал вспоминать. Я же привлек его внимание и уточнил, внеся небольшие корректировки в вопрос телохранителя. «Нас интересует, как давно текущий глава гильдии находится на своем посту», и посмотрел на мага. Тот задумался, а потом не очень уверенно ответил. «Как я слышал, он один из основателей этого города. Все интереснее и интереснее. Получается, что он, возможно, даже старше, чем Тар и Лиссия. Почему я сразу не поинтересовался у них о самых могущественных силах? Ну да ладно, смущало другое. Как он выглядит? Молодой или не очень, или пожилым? Внешне, как мужчина средних лет, только волосы у него темные. Это не патриарх», сразу сообразил, к чему я клоню, Шелк. «Он выглядит как старик». «Угу», пробормотал я, «вот именно, что выглядит. У меня перед глазами стояла его аура. Сейчас в своем сознании я ее воспроизвел практически досконально. Вот что меня тогда в ней смутило. Она была слегка измененной. Не так сильно, как у Клани, что не отличишь девушку от истинного вампира. Но в некоторой степени. Патриарху уже не требовалось вносить в свою ауру таких глобальных изменений. Ему необходимо было лишь научиться контролировать свой внешний возраст и внешность. А от эльфов, если подумать, вампиры отличаются не очень сильно. Только цвет кожи, глаза, с немного красноватым оттенком и их ярко выраженные передние клыки. Однако в этом мире цвет кожи со временем нивелировался, и внешне отличить эльфа от вампира, если не заглядывать ему в глаза или пасть, очень сложно. Ведь никто не знает пределов могущества мага-вампира, который с каждым годом становится лишь сильнее, мудрее и опытнее. А магия крови в этом, кстати, очень может помочь. Ведь если и производить изменения, то это на уровне тела. А это как раз и есть частичная манипуляция именно с нею. Ну, и получается, что если еще и эти различия слегка устранить магическим способом, то мы можем получить кого угодно в пределах расы, схожие с эльфами, ну, или в данном случае с вампирами. Это он, уже вполне уверенно произнес я. Я точно знал, что не ошибаюсь в своих выводах. Не зря он так долго смог скрываться ото всех остальных. Значит, у него был свой, особенный, способ. Кто? Посмотрел на меня Шелк. Патриарх, он же глава гильдии магов. Интересно, повелители об этом знают или они только знают о том, что тут находится его резиденция? Шелк удивленно переспросил у меня. Так это и есть настоящая резиденция клана Порс? Ну, скорее всего, не все здания, пожал я ответ плечами, а то, что находится за его внешним фасадом. И именно туда нам надо бы незаметно попасть, но постараться не светить своего присутствия. Есть у меня подозрение, что и в клане Патриарха есть предатели, и если ему станет известно о нас, то в скором времени эта же информация достигнет и ушей повелителей. А если есть предатель, то, и я немного подумал, нет, Не факт, что и перед своими он предстает в образе главы гильдии, так что они этого могут и не знать. Я бы свою вторую ипостась старался скрыть как можно дольше. И уже глядя на Шелга, пробираемся в резиденцию, Тарг в гильдию магов. Вы пока затаитесь за пределами здания, я же пойду искать путь туда, поближе к месту действия. Мне нужно, чтобы ты разделил своих людей на туманников, которых наверняка не заметит при проникновении. Он вопросительно посмотрел на меня. Ну, это те, кто умеет превращаться в туман, пояснил я. Шелк кивнул в ответ. Я же продолжил. И тех оставшихся, кто пойдет с тобой, Шелк, со второй волной, когда уже заварится вся каша. И я вопросительно посмотрел на него. На данный момент с нами было 20 вампиров, и еще с полсотни укрылись за пределами гильдии. Да, и еще, отправной точкой считаем этот зал. Сюда и постарайся провести всех к моему возвращению и раздели их на тех, кто сначала пойдет со мной, и вторую партию, оставшуюся с тобой. Телохранитель кивнул. Сейчас же мы все выходим из здания, так же как и вошли. Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы ушли отсюда. После чего мы уже вполне спокойно покинули пределы гильдии. И только мы оказались вне зоны видимости со стороны здания и вышли за его защитный периметр, а я выпал из векторов внимания всего отряда вампиров, как быстро активировал купол незаметности и скользнул обратно. Сейчас мне было необходимо пробраться обратно и проверить гильдию. Глава 2. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Некоторое время спустя. Территория около гильдии магов. Командир, внезапно обратился Керк к идущему рядом Шелгу. А где этот человек? Куда он делся? Тот удивленно оглядел идущих с ним бойцов. Не понял, он ведь только что был тут, и сам вопросительно посмотрел на этого сообразительного и наблюдательного парня. Хотя, похоже, не такого уж и наблюдательного. Видимо, не зря он не брал нас в расчет, когда говорил о том, что сам проверит здание. Но все равно странно, как он смог. Шелк никогда не слышал о том, что среди людей были такие профессионалы. То, что парень не так прост, как выглядит, он уже давно догадался. Тем более и не мог быть кем-то заурядным тот, кто каким-то немыслимым образом связал себя и леди Кланию, которая до этого отказывала всем без исключения. И только тут до телохранителя дошло. Так может, она отказывала всем остальным не потому, что ей этого не хотелось или ей этого было не нужно, а просто потому, что она не могла. Ведь никто и никогда не интересовался тем, что творится в семье главы их клана. Это было табу для всех. Но кто сказал, что у леди Клании уже не было того, кому она принадлежит? Эта мысль заставила Шелга на пару мгновений замереть. Правда, тут что-то не сходилось. Люди не живут так долго, если они, конечно, не маги. Только, вот именно, в том, что этот парень не был магом, телохранитель что-то в последнее время очень сильно сомневался. Слишком странные вещи творились вокруг него. Например, это внезапное исчезновение прямо посреди отряда вампиров, которые его даже не заметили. «Ладно», — сказал он Кирку, — «забудь об этом. Это не наше дело. Нам же поручено провести наших бойцов в здании гильдии так, чтобы ни одна душа об этом не прознала, и тут нам понадобятся все твои навыки. Я гляжу, ты больно уж глазастый». Парень спокойно кивнул в ответ. «Постараюсь, командир». «Ты не старайся, ты делай», — ответил тот. Керк еще раз кивнул и заскользил бесшумной тенью вдоль защитного периметра гильдии. И почему-то Шелк был уверен в том, что скоро этот его молодой воин найдет так нужный им путь внутрь. Правда, в это же время, телохранитель был еще уверенный в другом, в том, что этот странный и непонятный молодой человек, который так внезапно исчез, уже находится на территории гильдии. И даже больше, было у него такое подозрение, что тот будет в месте встречи к тому времени, как они сами попадут туда. «Так кто же ты такой, неизвестно откуда взявшийся муж леди Клани?» — задался вопросом он. Так он и размышлял об этом еще несколько минут, но мгновенно забыл об этом, так как к отряду быстро приближалась серая тень. Только вот это был не Керк, это к ним пришел человек. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город. Некоторое время спустя, гильдия магов. «Так, и куда мне?» — но ответ нарисовался сам. «Среди магов я заметил одного вампира, вот ему на хвост я и сел». Что неудивительно, топал он сначала вглубь здания, а потом, спустившись на один этаж вниз и подойдя к, казалось бы, сплошной стене, у одного небольшого зальчика на этом подвальном этаже, начертил на нем одну из рун, которую я и запомнил. А в следующее мгновение открылась магическая дверь, но вела она не куда-то вглубь помещений, нет, вела она на улицу. Только вот это и был мой самый большой облом. Шел он не к патриарху или куда-то по своим делам. Нет, этот вампир как раз и оказался тем самым предателем, чье наличие я и предполагал обнаружить в окружении патриарха. И сейчас он запускал в здание гильдии вестников и повелителей. Во, попал, посмотрев на набившуюся в зал толпу и еле успев забраться под самый потолок, подумал я. Подслушать я их не мог, вернее, напрямую подслушать не мог, но вот через свое подслушивающее плетение, это пожалуйста. И теперь я уже не так огорчался тому, что нарвался на эту встречу. Больно уж ценные сведения я услышал. Повелитель, истатный высокий вампир обратился к одному из вошедших: я выполнил первую часть своей сделки с вами, провел вас внутрь, но отца сейчас нет в гильдии, он куда-то отлучился по делам. Внезапно, я не успел вас предупредить, вернется где-то через час, но я могу спрятать вас так, что никто не найдет. Та часть здания давно заброшена, но вам придется подождать. Молчание. Потом, ответил один из тех, чье лицо было скрыто плащом: ты же понимаешь, произнес он, что твоя жизнь в наших руках и даже сейчас нам не нужна твоя помощь. Мы уже добились того, что хотели получить, так что даже смерть твоего отца нам не особо нужна. И только от нас зависит, узнает патриарх о твоем участии во всем этом или нет. Но тем не менее, в знак нашего к тебе благоволения, мы не отказались от нашей с тобой договоренности. Так что постарайся сделать так, чтобы в тот момент, когда мы нападем, с ним было как можно меньше его людей. Да, закивал вампир, я уже все подготовил. Это будет в зале совета. Я как раз спрячу вас недалеко от него. Можно будет добраться туда через потайные ходы и оказаться прямо напротив входа в зал. Отец приказал сообщить ему, как только прибудет кто-нибудь от леди Клани. Он хотел с нею встретиться. Я думаю, что и его исчезновение сейчас связано именно с этим, но не уверен. Однако, я ему скажу, что к нему пришел ее телохранитель Шелк, и он хочет о чем-то переговорить лично, и что он ждет его в зале советов. Отец поверит, ему нет никаких причин не доверять мне. Тот, что стоял в накинутом на голову капюшоне, криво усмехнулся, и из глубокой тени сверкнули его красные глаза точки. Ну да, а он не знает, кто помог нам при прошлом нашем нападении на вашу загородную резиденцию, когда погибли его жена и дочь. Вампир скривился. Это его жена и его дочь. Ко мне они не имеют никакого отношения. Моя мать. И молодой вампир замолчал, а его лицо приобрело злое выражение. Вот поэтому мы и выбрали тебя, сказал повелитель. Ладно, веди нас. Тот кивнул ему в ответ, и они выдвинулись за пределы зала. Очень интересный разговор и очень познавательный. Так предатель, это сын патриарха. То-то повелители получили такую точную наводку на его резиденцию. Ладно, пойду-ка я за ними. Нужно узнать, куда он их провел, где этот зал и как туда мы сможем попасть. Столько ценной информации всего за пару минут. Шли не очень долго. Этот вампир и правда знал гильдию как свои пять пальцев. Он провел толпу, чуть ли не в сотню голов, так, что их даже никто не заметил. Ну, кроме меня любимого, о котором он и не знал. И сейчас он завел их в еще один зал, большой и заброшенный. И тут мне не пришлось ползать по стенам, чтобы на меня кто-нибудь не наступил. «Повелитель, вам и вашим людям придется подождать здесь», — сказал вампир, «до тех пор, пока мой отец не появится в гильдии. И тогда я за вами приду и проведу в зал советов этим ходом». И вампир открыл одну из потайных дверей, ведущих из того помещения, где они сейчас находились. «Мы ждем», — кивнул ему в ответ капюшон. Вампир слегка поклонился и покинул помещение. «Так, ну а теперь думаем. Мы знаем, где враг и кто внутренний враг. Теперь же необходимо преподнести нас в лучшем виде. Да еще и так, чтобы ни у кого никаких вопросов не возникло. Интересно, задумался я, а патриарх поверит той иллюзии, что я ему покажу, когда все закончится, чтобы вопросов к нам было поменьше. Или проще завалить его сына, и тогда вообще никаких вопросов не будет и нашу правду некому будет оспорить. Да, второй вариант лучше. Конечно, если бы патриарх-младший все рассказал сам, было бы хорошо, но тут даже если отца ткнуть носом в предателя, не факт, что он на это обратит внимание. Так что работать придется быстро и без лишних свидетелей со стороны защиты. Мне необходима безоговорочная поддержка со стороны патриарха, а поэтому необходимо ее обеспечить. И значит, сына патриарха, которому он безоговорочно доверяет, должны завалить вестники или пара повелителей. Как это организовать? И просто и легко. Я уверен, что до зала он повелителей доведет сам, но вот туда уж точно не полезет, Если отец увидит его среди них, то наверняка сам постарается погибнуть, но его заберет с собой. Есть у меня такое подозрение, а значит, в зале его не будет. Вот и нужно завалить его, когда он останется один, ну а потом перетащить в этот зал. Сюда же под шумок вытащите пару трупов, из тех, кого удастся спереть по-тихому, ну, или наоборот, заманить их сюда. Точно, все сюда не ломанутся, но несколько точно заявится проверить, а что же произошло. Тем более и тыл прикрывать нужно. Однако необходимо, чтобы и в зале все это время патриарх и его люди продержались и дожили до нашей помощи. И тут я улыбнулся. А ведь есть у меня неплохая идейка, как все это провернуть, подумал я, и ее же сам сынишка патриарха и подсказал. Ладно, а теперь идем в обратную сторону. Почему бы тем же путем, что сюда протащили и вестников с повелителями, не провести и наших? Главное успеть до того, как они сами полезут в здание, а то потом придется возвращаться обратно. Глава 3. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Час спустя. Гильдия магов. «Не, мне сегодня определенно сопутствует удача», — подумал Сиск, идя по направлению к залу совета. Как на заказ, буквально несколько минут назад прямо сюда в гильдию магов заявилось несколько вампиров, и ни с того ни с сего они стали маячить прямо посреди приемной, явно не собираясь ее просто так покидать. И ему, как сыну патриарха, сразу же доложила об этом странном происшествии их собственная служба безопасности. Ну, Сиск, как старший, и пошел разбираться с происходящим. Ну, а когда он увидел тех, кто пожаловал к ним в гости, а неизвестные вампиры пришли явно не в гильдию, а именно к ним, то возблагодарил за эту встречу небеса. Теперь не было необходимости что-то придумывать самому или подставлять кого-то из преданных лично ему вампиров. Правда, тут Сиск себе льстил, таковых у них в клане не было, но он этого старался не замечать. Вот те, на кого точно клюнет его отец, радостно думал он, глядя на пришедших. И именно их он сейчас и вел в зал совета. Отец сказал, что если кто-то придет от имени леди Клани, то сразу провести его к нему, но отца пока нет здесь. Он появится чуть позже, а пока вам придется немного подождать. «Хорошо, мы подождем», — ответили ему. То, что это люди леди Клани, Сиск не сомневался, ведь с ними был ее главный телохранитель, очень сильный вампир, которого знали многие. Преданный пес и телохранитель леди, Шелк, как раз его именем и хотел заманить в зал советов отца вампир, но теперь он пожаловал сам. «Все значительно упрощаются», — думал он, ведя телохранителя леди в зал. Однако его мучил и другой вопрос. Он не понимал, откуда им известна истинная резиденция клана. Сам он думал о том, что об этом никто не знает. Правда, и его отец был почему-то уверен, что они придут именно сюда. «Странно, все это», — пробормотал он себе под нос. Но это никак не сказалось на его планах. Так даже лучше. Все упрощалось в его глазах. Между тем, когда он слушал приказ отца, то как-то упустил из виду, что тот говорил ему именно об их ложной резиденции, и что гостей нужно было ждать именно там и только потом оттуда, через потайной ход доставить их сюда. Он не упоминал того, что они заявятся сами и сюда. «Здесь вам придется немного подождать», — уже на месте сказал вампир. «Понятно», — спокойно ответил Шелк и сел в одно из свободных кресел. Его люди отошли ко входу, но не покинули зала. До этого и не требовалось. С телохранителем прибыло всего шестеро подчиненных, и что больше всего удивило Сиска, ему показалось, что среди них был как минимум один человек. «Я пойду встречу отца и приведу его сразу же сюда», выходя из зала, произнес он. Шелк никак не отреагировал на это, чем привел вампира в бешенство, но он постарался скрыть свои эмоции, лишь подумав. Жаль, что этой гордячки нет с ними. Сиск никак не мог забыть того отказа, что дала ему леди Клания, хотя отец и отговаривал его от этого шага. Но коль повелители разберутся с ее главным сторожевым псом, радостно подумал он, то к ней в гости в свою очередь смогу наведаться и я сам. И он еще быстрее поспешил в кабинет отца. Именно там его и можно будет найти, когда он появится в гильдии. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Гильдия магов. Несколько минут спустя. «Это тот, о ком ты говорил?» — спросил у меня Шелк, когда мы остались одни. Я лишь молча кивнул ему, а потом знаками приказал всем молчать и взять зал под контроль. Прежде чем ломануться в эту, вроде как, устроенную на патриарха ловушку, у нас было немного времени, чтобы подготовиться к этой встрече, а потому я начал быстро действовать. Так, первый этап — разложить заготовки, составляющие собой рунное особое плетение. Правда, активировать его должен будет телохранитель. Меня на момент начала атаки тут уже не будет. Они изолируют это помещение от внешнего вмешательства. Часть противников отсечет тут, вторую часть в коридоре и приемной. Второй этап. Теперь нужно разложить то, что я приготовил для наших гостей. Те сильные маги и очень выносливы, но, как и все темные, не так живучи, как многие о них думают. А значит, мания разрушения, особенно в ее усиленном варианте, окажет на них неплохой останавливающий эффект. Поэтому я по залу в определенной последовательности разложил уже активированные артефакты взрыва. Сделаны они были по подобию тех, что я когда-то использовал на Ариане. Только теперь они должны были сработать, если в зоне их максимального поражения окажется кто-то из повелителей или вестников. Приоритет отдавался именно повелителям. Повезло нам или нет, не знаю, но вынести на физическом уровне именно их было гораздо проще, чем более подготовленных к ближней схватке с вампирами вестников. Теперь третий этап. Еще одно кольцо артефактов. Только вот ударит оно в спину врагов. Это мини-поглотители. Они должны установить канал с ближайшими источниками, которые в данном случае окажутся повелители и вестники, откачать у них максимально возможный объем энергии, и в момент, когда будут заполнены более чем на 95%, сработает усиленная руна взрыва и магического истощения. Не знаю, какой эффект она должна оказать в таком сочетании, но судя по описанию, все магические существа просто обязаны бояться атак такого двойного плана, когда бьют и по их магической сущности, и по физическому телу. Ну и четвертый этап. По залу я установил три артефакта. Они открывают локальные порталы, привязанные как раз к тому самому залу, где мы и войдем в гильдию. Их должен будет открыть сам Шелк, вычислив наиболее выгодный момент для удара в спину нашим противникам. Все, я закончил. Возвращаюсь к нему и отдаю артефакты, которыми он и должен будет активировать остальные. «Помнишь указания?» – уточнил я. «Да», – быстро кивнул он. «Тогда береги себя. Все артефакты завязаны на твою ауру. Так что делай что хочешь, но пока ты их не активировал, ты должен быть живым». «Понял?» И я еще раз посмотрел на него. Он медленно кивнул мне в ответ. «Если все сделаешь правильно, мы их размажем по стенке. Да и не пускай патриарха вперед и не лезь сам. Остальное, как карты ляжет». И похлопал его по плечу, а потом развернулся и направился к обнаруженной мною, пока ходил по залу магической двери. Взломщик уже подобрал необходимую руну для ее открытия. Это на самый крайний вариант, правда, открыть ее сможет лишь сам патриарх или я, и то, если знает о ней. Другим это не поможет. Ну и самое главное, мне необходимо, чтобы патриарх понимал, кому он был обязан своим спасением, а также мне было необходимо повязать с кланом клане и кровью, и кровь эта должна была принадлежать повелителям. Так что мне пора. Дольше тут оставаться небезопасно, да и не имеет смысла. Пару мгновений и я исчезаю. Но уже через пару минут возвращаюсь с еще одним вампиром из нашего отряда. Для ровного счета, усмехнувшись, на удивленный взгляд Шелга, ответил я, а потом закрыл дверь. Мне нет необходимости ждать его ответного сигнала, чтобы начать действовать. Остальных я уже провел в зал, не думаю, что будут какие-то неприятности с этим. Я проверил, там до сына патриарха и повелителей никого не было очень и очень давно. Ну, а сам я так и буду всегда находиться позади повелителей, и буду в арьергарде их наступления. Перед наступающим противником мне делать нечего. Необходимо закончить часть моего плана и отследить сына патриарха, а потом заняться теми, кого отсечет первое плетение. Ну и главное, самому не засветиться перед всеми ними раньше времени. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Гильдия магов. Несколько минут спустя. Командир, подошел Керк к телохранителю леди. Вам не показалось странным, что этот человек знает местную гильдию? Кажется, даже лучшие, чем ее истинные хозяева. Ну, как-то даже равнодушно пожал плечами тот в ответ. У нашей повелительницы и ее отца очень много тайн. И мне кажется, что ее муж, о котором до сих пор никто не знал, как раз одна из них. И немного подумав, он, усмехнувшись, добавил: «Не удивлюсь, если это здание, этот странный парень когда-то собственноручно и строил». «Думаешь?» — удивленно посмотрел на своего командира молодой вампир. Тот лишь вновь пожал плечами. «Все может быть», а потом оглядел пришедших с ним вампиров. «Все помнят выданные нам инструкции. Действовать строго по плану. Наша задача не победить или вырваться из окружения. Мы должны продержаться всего несколько первых мгновений боя». И он, Тут Шелк кивнул головой в направлении стены. Дал нам этот шанс. После чего, будто ничего не ожидалось и не произошло, он со скучающим лицом уселся в то же самое кресло, которое и занимал до этого. Вот так он и просидел, до тех пор, пока в зал не вошел патриарх. «Добрый день, Шелк», — произнес он, — «прости, что заставил тебя ждать. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, гильдия магов. Тогда же, отец, как ты и говорил, к тебе прибыл посланник от леди Клани, только войдя в кабинет патриарха, на одном дыхании произнес Сиск. Так скоро, удивился тот, и кого она прислала? Там прибыл Шелк, ответил ему вампир, я тоже удивился, увидев его тут. Патриарх задумался, ну ладно, пойдем поговорим, хотя я думал тут увидеть кое-кого другого, почему-то пробормотал он, но тем не менее поднялся из-за стола, а уже через несколько минут они входили в зал. Сиск быстро осмотрел присутствующих. «Оставь нас», — попросил его отец, но это было и так на руку вампиру. Правда, он состроил недовольное лицо, и, делая вид, что очень хочет остаться, вышел за двери. «Быстрее, они могут скоро уйти», и он побежал вниз. Что-то не давало ему покоя, когда он был в зале. Из-за этого Сиск даже приостановился. «Точно», — вдруг вспомнил он, — «нет того ощущения присутствия человека среди людей Шелга». Хотя, и он постарался вспомнить, да, все семеро присутствовало там, значит, мне показалось, но додумать он не успел, так как он оказался перед дверьми, за которыми ожидали команды к нападению его союзники. «Вот он, мой шанс», — тихо процедил он сквозь зубы, открывая двери зала. «Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, гильдия магов». Несколько минут спустя, повелитель, он прибыл. «Идемте», — и Сиск указал в направлении двери. «Вы не поверите, как нам повезло, и правда прибыли посланники от леди Клани, так что все обернулось в нашу сторону». «Кто прибыл?» — резко остановился повелитель. Ее главный телохранитель, Шелк, удивленно посмотрел на фигуру в капюшоне вампир. Тот же обернулся к кому-то из своих и спросил, «Если это и правда он, то нужно спешить, иначе они могут его предупредить о нападении, или он сам может догадаться о нем. Там мы использовали символику их клана, и повелитель, который разговаривал с главным, кивнул в сторону ничего не понимающего Сиска. Все верно и, развернувшись лицом к вампиру, скомандовал, быстро, показывай дорогу. Тот все еще ничего не понимая, кивнул головой и они заспешили к открытой двери потайного перехода, а вслед за ними скользнула замершая в темном углу помещения практически незаметная тень. Глава 4. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, гильдия магов. «В то же время, и с чем вы ко мне пожаловали?» – посмотрел патриарх на Шелга. Но, к его удивлению, тот, казалось, даже не слушал его. Шелк, вампир не любил, когда его игнорировали, тем более, когда это делали в его же собственном доме. «Ты не забыл, кто перед тобой сейчас находится. Они приближаются», – неожиданно произнес один из тех, кто пришел с Шелгом к патриарху. Понял и телохранитель клани посмотрел на патриарха, а после чего начал быстро рассказывать, это ловушка, ее устроили на вас, сейчас сюда ворвутся повелители и вестники, они уже на подходе, ваших вампиров они отсекли, не знаю, как они это сделали, можете попробовать вызвать своих людей, но уверен, что у вас ничего не получится, это нападающие должны были предусмотреть в первую очередь, в нашу задачу входит ваше прикрытие, пока не подоспеет основная помощь, и он, указывая куда-то себе за спину, добавляет, займите место там и не мешайте нам, пожалуйста, у нас приказ, вы должны выжить любой ценой. Патриарх, только встретив стальной взгляд темных глаз этого вампира, сразу понял, что ни о какой лжи тут речи не идет, и поэтому он не стал спорить. Да и еще, и Шелк вынул из кармана какой-то амулет, наденьте его, это защитный, он протянет под огнем вестников что-то около 10 минут, так что от него зависит ваша жизнь. Старый вампир заметил, что такие же амулеты были надеты и на других воинов, а потому кивнул и надел его себе на шею, а буквально через несколько секунд он убедился в правдивости слов телохранителя. Двери в зал выбило мощнейшим взрывом и в него ворвались передовые отряды вестников. «Вот вы добрались и до меня», — подумал патриарх, собираясь продать свою жизнь подороже. Он прекрасно понимал, что с таким количеством этих страшных противников им одним не справиться, и о какой помощи могла идти речь, если даже со своими подчиненными патриарх связаться не мог. Однако и тут телохранители и его люди смогли удивить старого вампира. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, гильдия магов. Несколько минут спустя, командир, пора, прокричал Керк, еле уворачиваясь от огненной стрелы, выпущенной одним из вестников. Да, понял Шелк, активируя первый из артефактов. Теперь главное продержаться, пробормотал он. Он не знал, зачем этому человеку потребовалось некоторое время и не спрашивал у него об этом, но тот просил его сделать все возможное и дать ему эти несколько минут, а поэтому они обязаны были его ему обеспечить. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, гильдия магов. В то же время, все началось, как я и предполагал. Прибежал взмыленный сын патриарха и сообщил о том, что пришел Шелк. Черт, как я сам не подумал о том, что это может ускорить события. Вон как заспешили. Ладно, не имеет значения, с нашей стороны уже все готово. Крадусь за ними. Так, вот мы и на месте. Хм, а они не церемонятся. И о шуме, поднятом тут особо не переживают. Такой грохот устроили, чтобы выбить двери. Хотя могли по ним пару раз из своих бластеров долбануть, и этого бы им хватило. Ладно, жду. Мне нужен этот предатель. А тот, будто зная, что ему нельзя исчезать, все торчит и торчит тут. Нет, вот он что-то сказал ближайшему повелителю и направился в сторону потайного хода. То, что нужно, идет как раз ко мне. Пропускаю его вперед и следую за ним. На мне купол незаметности, потому он даже не обращает на мое присутствие внимания. Хотя, где эта хваленая интуиция на опасность прирожденных убийц? Или подобное есть далеко не у всех, а только у таких уникумов, как моя Рения. Однако это его проблемы. Воевать с ним или сражаться я не собираюсь. Мне нужно однозначно указать на то, что его убил именно повелитель или вестник. Но это потом, а пока. Мы в зале, быстро нагоняю его, и делаю еще один дополнительный шаг чуть вперед и влево. Эй ты, предатель, ретранслирую я свой голос через плетение и направляю его так, чтобы он прозвучал справа. Вампир выхватывает свои мечи и разворачивается в нужную сторону. То, что нужно, решаю я. Резкий замах и клинок перерубает ему шею под самым черепом. После тело мертвой куклой падает вниз. Картина маслом. Мечи в руках, будто он пытался оказать какое-то сопротивление или сражался с кем-то. Черт, жаль, что на них нет крови, заметил я и тут же подумал, но это я исправлю чуть позже. Тогда действуем дальше. Вытаскиваю из своей сумки один из бластеров, ранее принадлежащих вестникам. Как знал, что рано или поздно они пригодятся. Как они работают, я уже давно разобрался. Благо тут ничего сложного не было, особенно с учетом изученных баз знаний, которые я вытащил у аграфок. Там была одна, под названием стрелок. Вот она-то и объясняла основы работы с подобным оружием. Отхожу на десяток шагов, воспользовавшись плетением, схожим с телекинезом, поднимаю труп над полом. Примерно так он и должен стоять, если бы с кем-то схватился. Выстрел, будто бы произведен со спины, рассуждаю я, наводя оружие и выбирая необходимый угол выстрела. Плетение, удерживающее тело в воздухе, контролирует нейросеть. Я же тем временем прицеливаюсь и навожу в голову этого мертвого уже вампира. Выстрел. Мда, с мощностью я чуток переборщил, оцениваю я полученный результат, все-таки это не такое же оружие, как у аграфов. Оно гораздо мощнее. И подхожу ближе, к тому, что осталось от тела сына патриарха. Ну, половина туловища есть, по нему они смогут распознать, что это он. Рукояти мечей все еще зажаты окаменевшими и мертвыми пальцами, они разлетелись в стороны. Так что можно считать, что первая часть моей задумки выполнена. Ну, а значит, пора возвращаться назад. Итак, время уходит. Но пока все идет по плану. Скоро Шелк вытащит основной отряд, и к тому времени с сыном патриарха я должен все закончить, а сам свалить отсюда. С самим стариком мне говорить ни о чем. Мне нужен не он, по крайней мере, пока. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, гильдия магов. Несколько минут спустя, Гирс, обратился один из вестников, ко второму, стоящему рядом, что это за шум. Их и еще трех вестников с одним повелителем оставил прикрывать выход на верхние уровни, ведь именно оттуда могла подоспеть помощь к патриарху, а они должны были ее остановить именно тут, не пустив в зал. А потом они собирались уйти тем же путем, что и попали сюда. «Да оттуда, наверное», — ответил тот, показывая в сторону коридора, ведущего в зал, где и происходил бой с вампирами. Но буквально через мгновение шум повторился, и шел он откуда-то из-за их спин. Оба великана резко обернулись и наткнулись на удивленный и испуганный взгляд какого-то человека, замершего на месте. «Быстро убейте его», как повелитель смог заметить неизвестного, который был в коридоре, вестники не знали, но они получили однозначный приказ, это маг. Он старается воспроизвести какое-то сигнальное плетение. Ну, теперь было по крайней мере понятно, как повелитель его заметил. Вестники вскидывают свое оружие и стреляют. Тарк, выругался один из них, на нем защитный амулет. Выстрел не смог пробить щит, человека только отбросило обратно в коридор, и он, быстро подскочив на ноги, побежал в обратную сторону. За ним, приказал повелитель. Оба вестника понеслись в потайной туннель, где и скрылся незнакомец. Тот хоть и бежал быстро, но до вестников ему было очень далеко. Еще несколько выстрелов. А хороший у него амулет, пробормотал Гирс, увеличивая мощность своего оружия до максимума и делая очередной выстрел, отчего человек пролетел еще дальше и вылетев в тот зал, где они и готовились к нападению. Пробил, кажись, констатировал вестник. Он видел, как этого мага приложило об стену, а потом он отлетел к противоположной, скрывшись за ее поворотом, и не останавливаясь они выскакивают в зал. А где он? Только и успел спросить Гирс. В следующее мгновение его голова от сильнейшего удара слетает с плеч. Второй вестник, не останавливаясь, разворачивается и начинает стрелять в сторону своего товарища. Только вот около него никого нет. Ловушка. Приходит осознание происходящего, а потом он ощущает резкую боль в своей ноге и начинает заваливаться на пол, только вот даже не упав на него, еще во время падения, его шею перерубает второй клинок. Тут все, удовлетворенно произносит, появившийся прямо из сумрака этого подвального зала, человек, и подойдя к еще одному полуобугленному трупу, лежащему тут, аккуратно укладывает рядом с ним пару рук, вот теперь завершенный последний штрих. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, гильдия магов. Несколько минут спустя, возвращаюсь из зала в тот небольшой туннель, где меня и встретили вестники. Там осталось еще несколько и повелитель, вот с него и начну. Правда, придется работать на двух уровнях, из этого пожирателя тянуть энергию, а вот вестников необходимо завалить до тех пор, пока они сами меня не прибьют. Плюс еще порядка 10 аур я почувствовал дальше по коридору, но это уже около зала, где и должен держаться шелк. Это хорошо, что с планом гильдии я ознакомился лично, прогулявшись по ней. Теперь точно представлял, что и где происходит. Так, идем дальше. Все я на месте. Нужно встать так, чтобы сработать максимально эффективно. Мне необходимо в минимальное время уничтожить как можно больше народа. Кстати, тут я и вспомнил о бластере, которым снес голову тому предателю-вампиру, почему бы не воспользоваться им же. На пожирателе какой-то щит, его этот выстрел может и не пробить. Так, нейросеть, разберись пока с защитой, мне необходимо плетение, его разрушающее, отдал я приказ ведуну, а сам перевел свой взгляд на вестников. На них тоже была защита, но я ее знал, а главное, я знал, как ее деактивировать, и это было хорошо. Теперь, бластер на максимальную мощность, и приготовиться к выстрелу. Но стрелять нужно не отсюда, а подойти ближе к повелителю. Он с той стороны под выстрел попадут сразу два вестника. Но дальше, переходить на ручное оружие или работать бластером. Хотя, почему бы и нет. Нейросеть утверждает, что подключив установленные мне искины и вычислитель, она повысит мою боевую эффективность на 340%. Но главное, она утверждает, что я могу синхронизировать свои действия с работой этого бластера. Так, держать его я могу одной рукой. Вторую я мог использовать для работы с мечом. Ну, а параллельно, есть возможность использовать плетение. Против этих господ неплохо покажет себя магия огня, тот огненный дождь, что я когда-то давно придумал. Работу плетения будет контролировать и активирует ведун, как только защита всех моих противников будет деактивирована. Если же нейросеть не сможет быстро разобраться с защитой пожирателя, то буду работать адамантитовым клинком, для него не имеет значения, есть она или нет. Решено. Кстати, клинок можно вонзить и заранее. Жаль, что пока эта тварь полна энергии, ее не убьет, но вот больно уж точно сделает. Так и сделаю. И я выдвигаюсь вперед. Интересно, а если передать привет моим знакомым богиням? Он до них отсюда дойдет? Проверим, энергии будет прорва, не буду пока делиться ею со своим потенциальным врагом. И сейчас я не про девушек, а по кое-кого другого, так что обойдусь обычным пошел, и я выхожу в зал. 10 шагов вперед, навести бластер с максимальным зарядом на двух стоящих рядом и практически на одной линии с этого угла зрения вестников, приготовить меч для колющего удара, и приготовиться к подключению канала к этому пожирателю. А вот теперь началось веселье. Деактивация, защитные поля слетают с вестников, выстрел, два тела разом остаются без верхней половины, одновременно с этим я вонзаю клинок в одну из узловых точек вестника, и прямо сквозь него прокидываю канал подключения к его энергетической структуре, тот вскидывается и пытается развернуться, очень неудачно для него, быстрая подножкой пожиратель падает вниз, я сверху и фиксирую его, рукой, которая удерживает меч, не очень удобно, но это ненадолго. При этом правая рука, будто живет свой собственной жизнью, перевожу ее и стреляю в последнего вестника, тот валится вниз, тут не имеет значения куда стрелять, при такой-то мощности бластера, главное, попасть, все ранения будут абсолютно несовместимы с жизнью, для любого существа, вот теперь займемся повелителем, он старается продавить меня ментально, но его энергия огромным потоком перетекает ко мне. К тому же я наконец получил формулу деактивации для его поля, быстро снимаю его и подключаюсь к остальным его узловым точкам, все, выкачиваю энергию досуха и передо мной лежит безжизненное тело, некогда рассиживаться, вперед, сейчас начнется атака, которую проведут вампиры в спину вестникам и пожирателям, а у меня возникла кое-какая идея, и надо успеть ее реализовать до того, как шелк сначала активирует последнюю цепочку артефактов. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, гильдия магов, несколько минут спустя, вот и новый коридор, вижу, как пожиратели пытаются пробить то поле, что отделило их от основной группы, но в этом, то весь прикол, это ритуалистика, и пока сложенная из созданной мною наспех артефактов не повреждена, ее будет очень сложно пробить, ведь именно таким полем и удерживают призванных демонов, я же подумал о том, а почему бы такую полезную вещь не обернуть и себе во благо? Ключ деактивации пентаграммы снаружи есть только у меня, а они сами его будут очень долго искать, а как вскрыть ее изнутри я рассказал Шелгу. Так, теперь работаем. В прошлый раз я как-то обошелся без магии, но тут никак, противников несколько больше. Однако и у меня есть одна задумка, где находятся узловые точки у пожирателей и вестников я теперь отлично знаю. Работаем как чистый маг, быстро. Первый шаг, деактивация, и слетают все защитные поля, как с вестников, так и с повелителей. Второй шаг, практически одновременно с первым, одновременное создание каналов подключения ко всем энергетическим структурам моих противников. Блин, как бы не лопнуть. Однако, в это же мгновение открывается закачка энергии куда-то еще, туда, куда она и передается периодически, в это странное и непонятное ее хранилище, которое кажется мне бездонной бочкой. Хорошо, начал откачивать, на меня обратили внимание, но это не страшно, шаг третий, ставлю совмещенный щит от физических и магических атак и на его усиление перенаправляю часть энергии, откачанной же у пожирателей, ее выделить проще, чем у их напарников, вестников, ну а теперь самое последнее, огненный дождь, и от меня во все стороны несутся капли раскаленной плазмы, они пробивают все вокруг, включая и тела моих противников, оружие, по своей эффективности ничем не хуже их бластеров, вот и пошла игра на выносливость, они долбят по мне, я по ним, только вот они не учли того, что силу своего удара и степень своей защиты я полностью завязал на них, и чем сильнее они наседают на меня, тем быстрее истощают свои силы, ну а огненный дождь и сам делает свою работу, вот валится один, вот второй, а еще через 30 секунд, последний, все, вокруг одни трупы. А теперь быстро вперед, передо мной поле, которое я сам же и создал, у меня будет не больше нескольких секунд, чтобы все сделать правильно, но я только что отрепетировал первоначальный вариант нападения, надеюсь наши все еще держатся, но звуки и не должны проникать сквозь барьер, на это он и рассчитан, никто и ничто не пройдет сквозь него, никто, кроме меня, я и есть ключ, я же говорил, что его будет очень сложно подобрать, ну, вот я и не ошибся. А теперь вперед, и я делаю шаг к выбитой двери, поле, я пересекаю его и оно спадает, противник не обратил на это внимания, взрывы пока только посреди зала, шелк еще не активировал вторую ударную линию, но судя по тому, как их зажали, сейчас это сделает, а значит и мне пора, деактивация, и повторно спадают поля, как с вестников, так и с пожирателей. А вот теперь они обратили внимание на то, что что-то не так, но пока я не подключился к ним, они меня не видят. А теперь голосовой сигнал. По той же схеме, что и с сыном патриарха, он прозвучит с другой стороны зала. Шелк, активируй вторую линию. Блин, зря я влил столько энергии в это простое плетение. Немного не рассчитал, все еще действую как при бое с противником в соседней комнате. Получился неплохой такой акустический удар. Повезло, что я сам защищен от звуков извне, да и наши получили только отраженную волну. А вот нападающим досталось в полной мере. Чувствую колебания магической энергии, а потом вижу и результат. Телохранитель клана не растерялся и по залу прокатилась волна взрывов, ударившая по нападающим, без наложенных защитных полей.